Когда вертолет приземлился между ямой, в которой притаились Фредерик и капитан Загори, и дымящейся кучей обломков голубого пикапа с четырьмя растерзанными телами, француз понял, что они невидимы для врага, благодаря маскировке и скалы кустарника. Он мертвой хваткой схватил суданского офицера за руку, призывая его к неподвижности и молчанию. Они смотрели, затаив дыхание. Вертолет только что мягко приземлился в облаке пыли. Наблюдатель открыл дверь из плексиглаза и осторожно вышел с карабином в руке. Он на мгновение задержался в нескольких метрах от летательного аппарата. Стихал оглушительный рев турбины. Ротор вращался все медленнее. С каждым поворотом лопасти раздавался зловещий свистящий звук, словно обрушивался тесак китайского палача. Пилот не выключил двигатель, работавший на малых оборотах в раскаленном и неподвижном воздухе. Он, в свою очередь, вышел, даже не прихватив с собой револьвера. Двое мужчин, не спеша, направились к еще дымящемуся черному пожарищу. Среди разбросанных обломков догорали бензобак и дырявые канистры. Они обошли пожарище, пригнувшись к земле, пытаясь сосчитать по изуродованным останкам мертвых и, наверное, опознать их. Потрясенный Лемуан с комом в горле видел, как они постепенно удаляются от вертолета, ротор которого, вопреки всем армейским правилам безопасности, по-прежнему медленно вращался с монотонным звуком. Правда, особого риска в этом не было, поскольку царил полный штиль. Фредерик решился, когда двое мужчин подошли к обломкам машины, и, по его оценке, дистанция до вертолета была чуть больше, чем расстояние от вертолета до груды скальных обломков. «Пора!» — бросил он Осману Загори, и, не дожидаясь ответа, выскочил из укрытия и рванулся к вертолету. Он пробежал добрый десяток метров, пока двое суданских военных осознали, что происходит нечто непонятное. Он слышал, как позади катились камни под подошвами Загори, потрясающе быстро выполнявшего приказы. Лемуан преодолел половину расстояния, пока два человека, обернувшись, уяснили себе ситуацию и перешли к действию. Он бросился на землю в тот самый момент, когда пилот уже вынимал револьвер из кобуры, а наблюдатель поднимал карабин. И все же им не удалось открыть огонь. Осман Загори, держа автомат на уровне бедра, со сведенными челюстями и выпученными глазами, выпустил очередь. Пилот замер на мгновение, словно завороженный, но его брюки и рубашка цвета хаки уже окрашивались в пурпурный цвет. Он медленно опустился на колени. Припавший к земле Фредерик отчетливо видел лицо юноши, вероятно, лет 25, не более, на которое легла печать изумления. Затем суданец упал лицом вперед, выронив пистолет, раскинув крестом руки. Наблюдатель оказался расторопней и успел броситься на землю. Укрывшись за небольшим выступом скалы, он открыл огонь. Первая пуля ушла далеко влево. Автоматная очередь поднимала вокруг него небольшие гейзеры пыли. Он понял, что укрытие ненадежно. Его взгляд остановился на яме, похожей на ту, где прятались Лемуан и Загори. Он решил попытать судьбу и совершил кошачий прыжок. Словно на стрелковом стенде очередь капитана Загори остановила его в полете, как загнанное животное, еще мгновение назад жаждавшее спасения.